на святом болоте. А за ним, в саженях в ста, поспевая укачливым наметом, терзая и взбадривая душу Селютана, отчаянно звонким, высоким и частым гортанным лаем, уходил, как птица по ветру его неутомимой играй. «А-ля-ля-ля!» — загорланил Селютан им вдогонку и сам побежал с юношеской прытью. «Значит, вальхи упрет!» Туда навострился. «Куда ж ему податься?» — думал на бегу Селютан. «Ну, шалишь, брат Дудки, там тебе не спрятаться, играй выжмет, тебя ущучит!» И, соображая на бегу, что податься из ольхов зайцу некуда, кроме как в камыши, Селютан стал забирать влево, чтобы в перехват от ольхового леса выбрать себе позицию поудобнее и незаметнее на выходе к святому болоту. Хорошо держал гон его играй, шел плотно за зайцем, и высокий, рыдающий от чудного азарта эдакий переливчатый лай, как серебряный бубенец, катился по широкому полю, удаляясь к ольховому лесу. Вскоре и заяц, и собака скрылись, пропали в темном чистоколе далекого и слитного леса. Селютан обогнул конец Пантюхина и по низу дошел до камышей. Избрал поудобнее бережок и залег в снегу, прикрывшись рыжей щетиной осоки. Отсюда хорошо было слышно, как звенел, то взметывая в радостных всплесках, то угасая, чистый голос играя, работавшего в далеком лесу. Федорок ждал и надеялся, что от него не спрячется зайчишка, не уйдет, что он пригонит. И дождался. Пропетляв по голому ольховому лесу часа полтора и отчаявшись найти в нем надежную крепь, заяц выбежал на луговой простор, порыскал возле редких стогов и, заметив выскочившую из леса собаку, направился к болотным камышам. Шел ходко, выбрасывая круглую лобастую голову и заваливая к спине чернеющие на кончиках уши. Селютан лежал за высокими кочками выдвинутого вперед камышового клина и уложил его с первого выстрела. Уж такой общительной души был Федор Селютан, что и малой добычей любил поделиться с добрым человеком. Куда идти? Назад в Тиханово далеко, а Тимофеевка рядом, сразу за святым болотом, пошел туда, в гости к Костылину. Ивана Никитича не застал дома. Фрося, как баба-яга, от печи руками замахала. Нету его, нету, и ждать нечего. Ему не до питья. С трудом расспросил ее Федор, разузнал, что каких-то вредителей у них открыли и всех погнали на собрание или на митинг, чтобы голосовать против этих вредителей. Чтоб никакой пощады, Иван не хотел идти, силы утащили. Ладно, хрен с вами. Пошел домой. Зашел в эту школу, где митинг проходил, на крыльце народ. Федорок поднялся на крыльцо, двери раскрыты, народ и в коридоре, и в классе, но не густо, а так, вроде бы в разброд. Встал у порога, прислушался. Над столом, накрытым красным лоскутом, стоял председатель совета. Знакомая личность. Молодой, с неокрепшим голосом, как у осеннего цыпленка-петушка, и кадык, как цыплячье гузно, выпирает. А кричит заполошно и кулаком размахивает. «Никакой пощады вредителям и хулиганам, поднявшим руку на авторитет вождя мирового пролетариата! Осудим их всенародно, как осудили в свое время известных врагов по шахтинскому делу! Пусть все наши супротивники, как внутри, так и за границей, содрогнутся от единства нашего гнева!» Федорук не сразу понял, что этот мальчик призывает всех поставить свои подписи под требованием высшей меры социальной защиты, расстрела, то есть. Призывал расстрелять тех самых,